Всегда радуйтесь. «Всегда радуйтесь», — говорит апостол. Первое послание фессалоникийцам святого апостола Павла, глава 5, стих 16. Он говорит о радости благодатной, о радости о Господе. Но еще прежде ее нужно хранить и поддерживать в себе бодрость и свежесть душевную. Человек носит в себе семя смерти и уныния. Упадок подстерегает его на каждом шагу жизни. Это для него естественно, хотя и греховно. Против этих недугов нужно иметь в себе бодрость, накапливать ее запас, умножать в себе силы жизни не для того, чтобы ею пользоваться для себя и своего удовольствия, но чтобы отдать ее Богу. Эта бодрость есть естественное преддверие радости о Господе, которой мы призваны. Ее отсутствие закрывает окна души черным цветом уныния. Но бодрость может быть искусительной, если она сама собою ограничивается. Для таких людей полезны даже упадок и уныние, чтобы освободиться от самодовольства и взыскать высшего, чем простая бодрость. Но как, упражняя душу, мы не должны оставлять и тело, равным образом, выходя к духовной жизни, мы должны покорять, смирять и воспитывать душу, которая не должна вечно метаться между борющимися настроениями, но должна быть легка и бодра. Душа должна быть в послушании у духа и не колебаться, подобно морю. Не стоическое спокойствие, но христианская стойкость есть ее здоровье.